Все сплошь слепые обвинения. Это и не попытки шантажа, и не похоже на религиозный фанатизм, как это иной раз бывает. Здесь только злоба и неудовлетворенность. И это дает нам хорошую отправную точку для поисков автора. Симмингтон поднялся, хотя он заговорил сухо и холодно, его губы дрожали. «Надеюсь, вы быстро найдете чертовку, писавшую эти письма. Она убила мою жену точно так же, как если бы ударила ее ножом». Он помолчал. «Хотел бы я знать, как она чувствует себя теперь?» И вышел, не дождавшись ответа. «Как она себя теперь чувствует, Гриффитс?» — спросил я. Мне показалось, что ответ на такой вопрос в его компетенции. Бог знает. Может быть, испытывает угрызение совести. С другой стороны, может вполне наслаждаться своей силой. Смерть миссис Симмингтон могла дать пищу ее мании. «Надеюсь, что нет», — сказал я с некоторым содроганием, «потому что если это так, она...» Я замолчал, и Нэш закончил за меня. «Она возьмется за свое снова? Это, мистер Бартон, было бы плохо, хуже некуда». Но повадился кувшин поводу ходить. «Она может быть достаточно сумасшедшей, чтобы этого не понимать», — воскликнул я. «Она будет продолжать», — сказал Грейвс. «Они всегда продолжают. Это, знаете ли, такая страсть, от которой они не способны отказаться». Я с ужасом встряхнул головой. Я спросил, нужен ли я здесь еще. Мне хотелось выйти на воздух, атмосфера казалась пропитанной злом. «Нет, мистер Бартон, — сказал Нэш, — только смотрите вокруг повнимательнее и сделайте все возможное, убеждая всех приносить к нам письма, если их кто-либо получит». Я кивнул. «Полагаю, что уже каждый в деревне получил подобное грязное послание, — сказал я. «Хотел бы я быть в этом уверенным», — пробормотал Грейвс. Он немного склонил на бок свою печальную голову и спросил, «Не знаете ли вы кого-нибудь, кто наверняка не получал письма?» «Хм, что за странный вопрос. Местные жители не посвящают меня в свои тайны». «Нет-нет, мистер Бартон, я не это имел в виду. Я только хотел спросить, не знаете ли вы кого-нибудь одного конкретного, кто, по вашему убеждению, анонимок не получал?» «А в самом деле, я задумался. Думаю, что знаю». И я пересказал свой разговор с Эмили Бертон и все, что она мне говорила. Грейвс выслушал информацию с каменным лицом и сказал... — Да, это может пригодиться, я учту. Мы с Гриффитсом вышли наружу под полуденное солнце. Очутившись на улице, я негромко чертыхнулся. — Какое прелестное местечко для человека, приехавшего поваляться на солнышке и подлечить свои раны. Оно полно отравы, это местечко, а выглядит мирным и невинным, как сад Эдема. «Даже там, — сухо сказал Оуэн, — нашлась одна змея. «Послушайте, Гриффитс, они что-нибудь знают? У них уже есть какие-то идеи?» «Понятия не имею. Полицейские прекрасно умеют морочить голову. Они всегда кажутся такими искренними и при этом ничего вам не говорят». «Да, Нэш, кажется, хороший человек и очень способный». «Если тут в городке кто-то спятил, вы-то должны об этом знать», — сказал я обвиняющим тоном. Гриффитс покачал головой, вид у него был обескураженный и, хуже того, очень обеспокоенный. «Хотел бы я знать, подозревает ли он кого-то». Мы шли с ним по верхней улице, я остановился возле дверей агентства по недвижимости. — Пора сделать второй взнос за аренду.